«Вообще-то есть здесь одно местечко», — задумчиво протянул Злобыня Никитич. «Однако столь темное, что его даже черти обходят стороной. Камень при входе лежит. Сам бел, а посередине два маленьких камешка вроде глаз. Мы там мимо ходили, а внутрь не пошли, зарубели. Оттуда, слышко, могилой тянет». «О, Господи!» — перекрестился бульдозер. «Тьма одна. Попали мы верно. Я не думаю, что у смерти были причины нас обманывать. Значит, Лия где-то здесь. Может, в том дурацком местечке, может, где-нибудь среди чертей». «Вполне подходящая для нее компания. Ваша подружка, милорд, всегда привлекала к себе всякий разношерстный сброд». «Стыдись! Об умерших или хорошо, или ничего?» «Больше не буду. В конце концов, я здесь, чтобы вытащить ее обратно». «Что ж», — привстал князь, — «права, девка твоя. Надоть нам и в чертячьем стане пошукать. Глядишь, из вашей бедолаги еще суп не сварили». «Нет! Она сама кого хочешь!» — начал было Жан и осекся под моим взглядом. «Я пойду с вами. Плечо почти не болит. Вы позволите, милорд?» «Посмотрим». Дружина собралась буквально за 10 минут. Шустрые ребятишки, легко с ними. Потом мы долго шли по широким коридорам подземного мира. Местность, если так можно выразиться, была примечательной. Всякие там колоннады, карнизы, своды, провалы, мосты, узенькие тропинки, под ногами блестящие камни. Может, золото? Хотя кому оно здесь нужно? Довольно светло, кстати. Вроде бы под землей, а свет льется отовсюду. Загадка природы. Пару раз попадались какие-то странные животные с крупными телами, обилием рогов, ног и выпученными глазами. «На вкус вроде говядины», — пояснил один из воинов. «Почитаешь, сколько месяцев хлеба Божьего не видели. Токмо такими вот зверьми и пропитаемся». Лагерь чертей находился на берегу подземного озера, названного Кровавым. По-видимому, в нем были какие-то источники энергии, вода просто кипела. Розовые пузыри достигали огромных размеров и лопались, разбрасывая брызги. Общий цвет воды действительно был красноватым, а постоянное ворчание кипятка наводило на грустные размышления. «Вот тут они», — обратился ко мне князь. Мы спрятались за камнями, пристально вглядываясь в расположение противника. «В озерке и варят, и парят, и баньку ладят. Ну что, ландграф, как далее действовать будем? Врасплох ударим, али тишком проползем?» «Зачем лишний раз руки пачкать?» — пожал плечами я. «Чертям, как и людям, отдых нужен. Давай подождем, пока уснут». «Будь по-твоему. Отдыхай, братва. Через 3 часа на дело». Через 3 часа меня сгрызли сомнения. Я ворочался сбоку на бок и страдал. Имею ли право так вольно распоряжаться чужими жизнями? Жан, Вероника, Злобыня, другие воины. Кто я такой, чтобы из-за моих амбиций они шли на смерть? Чертей как минимум было 5 сотен, и при малейшей ошибке с моей стороны нас просто затоптали бы. Ради чего? Ради Лии, которую не вернуть? Ради Резенкамфа, которого не победить? Ради чести? В большинстве своем мы были русские, а значит, действительно могли рискнуть головой ради этого успешно забытого в моем времени понятия «честь». «Бульдозер!» «Я здесь, милорд. У меня ничего не болит. Мы выступаем?» «Я выступаю. Сольно. Все остальные ждут здесь. Думаю, мне удастся склонить двуногих к переговорам. Если нет...» «Вы с ума сошли!» — взвыл Жан, и мне пришлось заткнуть ему рот. Подошел князь, за ним Вероника. Я вкратце изложил суть дела. «Не след так поступать!» — нахмурился Злобыня. «Ты ж ландграф, а мыслишь, как отрок горячий неразумный. Они-то тебе сперва башку срубят, на кол посадят, а уж потом спросят, зачем приходил». «Я ему об этом и толкую», — поддакнул обиженный оруженосец. «Это не турнир. У чертей нет ни чести, ни совести, ни благородства. Вам всадят трезубец в спину и сварят в этом же озере. Вероника, ну хоть ты объясни нашему господину». Я молчал. Лично для меня вопрос был решен и в коррекции не нуждался. Юная ведьма почесала за ухом и деловито отметила. «А почему нет? Милорд всегда принимает нестандартные решения. Обычно это срабатывало. Пусть он идет один, а наш ударный отряд займет выгодную позицию и поможет, когда надо». Злобыня пожал плечами, Жан сокрушенно обхватил голову руками и ударился в тихую панику. Я поправил плащ, надел предложенный одним из ратников широкий пояс с кольцом для меча, приласкал рукоять и двинулся вперед. Русичи смотрели на меня с явным состраданием. «Одно условие, лорд Скиминок». «Ну?» «Я прикрою вас сверху, мало ли что». Черти спали самым бессовестным образом. Ну, хоть бы один часовой, смеху ради. Будь на месте русичей какие-нибудь коварные обреки, весь лагерь нечисти вырезали бы за одну ночь. Злобыня был слишком хорошо воспитан для такого поступка. Я двигался не особенно прячась, перешагивая через храпящих и сопящих, пока, наконец, не обошел всю дислокацию врага. Лии не было. Собственно, вообще не обнаружилось ни одного пленника. Тогда, выйдя на середину, я сел на перевернутый котел и подбросил хворосту на тлеющие угли. Вероника кружилась где-то под куполом пещеры, метрах в пяти над головой. Но что было делать? Поступок, совершенный мной, можно отнести к дебильному. Все произошло слишком быстро, на уровне интуиции. Я взял чурбачок потяжелее и запустил им в кучу спящих чертей. Результат превзошел все ожидания. Подобно камню Ясона, чурбак стукнул по носу одного, шмякнул по уху другого и въехал в пятак третьему. Они не стали задавать вопросов и выяснять первопричины, а просто пнули пару раз ближайших соседей. Те с полусна своих. Дальше цепная реакция. «Браво, милорд!» Восторженно донеслось сверху, а внизу уже бушевала целая баталия. Озлобленные черти носились друг за другом, угощая своих же товарищей полновесными ударами. Мордобой велся от души и с размахом. Меня они просто игнорировали. Пришлось ждать не менее получаса, пока наш старый знакомый с бакенбардами не навел хоть какое-то подобие порядка. Постепенно вся эта толпа сгрудилась вокруг меня, раздраженно сопя и неуверенно притопывая, словно не знала, с чего начать. Я не очень старался облегчить им задачу и с самым скучающим видом насвистывал какую-то бульварную песенку. Молчание затягивалось. «Ваше имя, поручик!» – неожиданно рявкнул я командирским голосом, ткнув пальцем в сторону бакенбардистого. «Брумель, господин полковник!» – по-военному отчеканил тот, вытянувшись в струнку. Я встал, сделал шаг в его сторону и заорал уже совершенно по-хамски, как в армии. «Что вы себе позволяете? Дисциплина развалена! Лагерь спит! Сплошная анархия, мать вашу! Где дневальные? 6 суток ареста! Где часовые? Расстрелять мерзавцев! Поручик Брумель, быстро построить личный состав!» Все одурели от неожиданности. Брумель носился как зайчик, выстраивая разномастных чертей в стройные ряды. Ошалевшая нечисть брала вилы на плечо и со страхом взирала на мое благородие. Построив всех, хвостатый поручик строевым шагом подошел ко мне и робко отрапортовал. «Господин полковник, по вашему приказу личный состав веренных мне сил выстроен. Однако осмелюсь доложить, что резенкамф нас за это не...» «Что? Молчать? Не возражать? С кем разговариваете, поручик? Субординацию забыли, так вас через эдак под трибунал захотели?» «Так точно, господин полковник! Никак нет, господин полковник! Виноват, господин полковник!» «То-то! Смотри у меня!» Я подошел к строю и гаркнул. «Здорово, орлы!» «Здравствуйте, здравствуйте!» Прокатали черти. Нет, ей-богу, какая-то военная струнка в них осталась. Интересно, долго ли будут приходить в себя? И что станет со мной, когда они опомнятся? А, ну не надо о грустном. Поручик, сколько у нас пленных? В настоящий момент ни одного. Последнего съели за ужином. На солянку пошел. А не было ли среди прошлой партии светловолосой девушки лет 18 в костюме пажа? Никак нет. Брумель задумался. Хотя, мне кажется, я видел такую. Где? В апартаментах смерти. Но вход в распределитель и контору нам запрещен. Почему вовремя не доложили? Бедный черт вытянулся во фронт и, похоже, был готов к самому худшему. Срочно расставить часовых, вылезать территорию, привести в порядок оружие. В 12:00 выступаем. Дальнейшие указания после моего возвращения из генштаба. Вопросы есть? Никак нет. На всякий случай я притянул Брумеля за ухо и страшным шепотом пообещал. Если через 2 часа все не будет как должно, сгною, до старости будешь гальюны драить. «Слушаюсь, господин полковник!» — едва выдохнул он. «Транспорт подан!» Вероника, лихо подрулив, приняла меня на борт. «Смирно!» Мы улетали быстро. Не хотелось дожидаться того момента, когда черти поймут, что, собственно, произошло. Вероника мельком глянула назад. «Ну?» — поинтересовался я. «Вылизывать территорию!» «В каком смысле?» В самом прямом. «Ну ты даешь, ландграф!» — восторженно приветствовал нас Злобыня Никитич. «Я уж и не чаял увидеть тебя живым. Как ты поленце-то бросил, думаю, все. Нет более ландграфа. Разорвут. Ан вон как оно обернулось. Это ты их с полусна, с полуодури так зарапортовал, что и пискнуть не посмели. Полцарства отдал бы за воеводу такого. Послужил бы ты 2 года в пограничных войсках, не такое бы увидел, подумал я. Что ни говорите, а армия для мужчины вещь полезная. Приучает мыслить масштабно, крупными человеческими категориями. А уж командовать научишься. Милорд! «Ли там нет?» «Нет, Жан. Они говорят, что похожая девушка попала в какой-то распределитель, куда и черти не входят. Там живет смерть. Наверное, это и есть то место с камнем. А, княже, двинемся в путь?» «Твоя правда. Не след нам задерживаться. Поспешим». Спустя 30 минут, проносясь по этим запутанным коридорам, мы услышали отголосок дикого рева, в котором неясно прослушивалось нехорошее матерное слово, эквивалент безобидного «обманули». Значит, черти пришли в себя. Это подбодрило нас, и вскоре мы были в том самом запретном месте. Белый камень при входе глянул на нас зелеными глазами и даже, кажется, подмигнул. «Вот тут, стало быть, и живет смертушка», — тяжело выдохнул кто-то из дружинников. «А ну! Чего уставились, как бараны на новые ворота? Али прежде смерти не видели?» — прикрикнул князь, но я остановил его, положив руку на плечо. «Еще один сольный концерт. Я пойду один. Мы с этой старушкой, ну, что-то вроде собутыльников. По крайней мере, в гости она меня приглашала». «На верную смерть идешь, ландграф», — перекрестились русичи. «А как же я, милорд? Там, наверное, так интересно. Вам ведь нужна магическая помощь, и потом...» «Нет, Вероника». «Вы обещали». «Я обещал вернуть тебя в целости и сохранности. К смерти незваными не ходят, это ее прерогатива. Поскольку приглашали меня одного, то прочим соваться просто глупо, нелепо и бессмысленно». «Твоя правда, ландграф. Мы постоим тут. Ненароком и черти заглянуть могут», — кивнул Злобыня. «Сколь ждать тебя?» «Не больше часа. Сегодня я не настроен на длительную пьянку». «Я буду ждать, пока вы не вернетесь», — упрямо опустил голову бульдозер. «Час, день, год — все равно, а потом сам пойду за вами.